Глава 30, в которой рассказано, почему не стоит давать собакам кости. Татьяна Александровна схватилась за сердце, увидев перед крыльцом трупики мышей, аккуратно выложенные в ряд. Филимон тут же спрыгнул с перил и стал выказывать хозяйке дома свое расположение. Он тряс высоко поднятым хвостом и бодал ноги, намекая, что готов поменять свою великолепную добычу на что-то более вкусное. «Катя, это, наверное, тебе подарочки. Спустись, пожалуйста. Срочно!» «Бегу, Танечка Александровна». «Правда, Филя великолепен?» «Да, с голоду не помрет. И нам не даст». Катя ловко смела мышей носовок и с удивлением поняла, что уже привыкла жить не в квартире, а в доме. После того, как она вылечила соседскую собаку, вызовы стали сыпаться на нее один за другим. И ведь случай был пустяковый — гематома на ушной раковине. Но Эмма Михайловна, сплетничая с подругами, нагнетала красок. Ухо было, словно вареник огромное. Такое только оперировать, это всем ясно. «А Катя, возьми, да и сделай какой-то укол». И потихоньку перестала жидкость копиться. «Я теперь только к ней. А то Воронцову только бы резать. Нет в нем деликатности». Тем временем Алексею было не до того, что говорят о нем в поселке. Он пытался помочь маленькому бордосскому догу. Четырехмесячный щенок по недосмотру добрался до куриных костей. И вилочка застряла в пищеводе прямо напротив сердца. Леша не мог ни протолкнуть кость в желудок, ни вытащить ее наружу. Маленький пес уже несколько раз выдавал остановку сердца, и у Анны Сергеевны, анестезиолога, лоб был покрыт мелкими капельками пота от волнения. «Тут эндоскоп нужен, а мы ковыряемся хрен пойми чем», прорычал хирург и отбросил корнцанг в сторону. «Готовь к операции на грудной клетке. Достанем эту кость». Корнцанг – хирургический инструмент зажимного типа. Не используется для работы с тканями. Им подают тампоны, инструменты, извлекают инородные предметы. Аня оторвала взгляд от кардиомонитора и изумленно уставилась на шефа. «Алексей Петрович, он не переживет такое вмешательство. Я, конечно, подключу его на искусственную вентиляцию и обеспечу обезболивание, но...» «Аня, я совета не спрашиваю». Пульс на мониторе пропал в тот же момент, как Алексей вскрыл грудную полость. Под тревожный писк аппаратуры он сжимал в руке маленькое сердечко снова и снова, пока Аня вводила внутривенно адреналин и бог знает что еще. Прошло не меньше 20 минут, прежде чем Леша признал поражение. «Аня, все. Зашей, прикрой и выноси. Я сам поговорю с владельцами. Это наша вина». «Не наша, а ваша, Алексей Петрович», — тихо, но внятно сказала ассистентка. По ее щекам текли слезы. Она гладила складчатую морду бордосика, словно тот был еще жив и просто заснул. Леша выругался и вышел из операционной. Ему хотелось громко хлопнуть дверью, но так, как назло, плавно закрывалась доводчиком. По иронии судьбы, Катя тоже пыталась помочь пациенту, наевшемуся костей. Пожилой беспородный пес пострадал от хозяйской щедрости. Обычная порция куриных объедков частенько бывала съедена Рексом без какого-то явного ущерба здоровью. Но накануне в доме принимали гостей. После широкого застолья остались куриные кости. На многих даже было мясо. Не выкидывать же в самом деле. Их и выдали четвероногому сторожу. Рекс был на седьмом небе от счастья. Но на следующий день его настигла расплата за жадность. «Значится, кровь у него идет». Павел Сергеевич мрачно смотрел на молодую докторшу, которая продолжала свои расспросы вместо того, чтобы поспешить на помощь псу. «Кровь? Откуда?» «Откуда, откуда?» «Оттуда! Из заднего, понимаешь, прохода. Тужится бедняга весь день, а не получается сходить. Скулит, бедолага». Катя обреченно вздохнула. Кишечник собаки явно был забит костями, и в такой ситуации она бы рекомендовала сделать рентген брюшной полости. Но в полевых условиях о снимках можно было только мечтать. Пес был пристегнут на прочную цепь и обычно яростно охранял двор, но сейчас ему было не до этого. Он только повернул седую морду в сторону калитки и внимательно смотрел на хозяина и незнакомую женщину, которая пришла вместе с ним. Катя прощупала его напряженный живот, и Рекс взвизгнул от боли. «Павел Сергеевич, сейчас я поставлю прокапаться эти растворы и спазмолгон, а ваша задача — влить в него вазелиновое масло. Вечером будем делать клизму». Катя старалась не подавать виду, что она не в восторге от предстоящей процедуры. Клизма крупной собаки — трудоемкий процесс, и неизвестно, сколько это займет времени. С другой стороны, больше помочь Рексу некому. Хотя она быстро набрала номер мужа и терпеливо дождалась, пока он возьмет трубку. «Лёша, привет. Во сколько ты сегодня приедешь? Получится уйти пораньше?» «Кать, меня сейчас Марго вызвала поговорить. Перезвоню попозже. Но, скорее всего, буду поздно. На работе завал». «Ясно. Держи в курсе». Вечером Катя оставила сынишку с Татьяной Александровной, пообещав вернуться к вечерней ванне. Павел Сергеевич курил, сидя на крыльце, и приветливо замахал рукой еще издалека. «Слышь, полегчало ему вроде от капельниц ваших. Уже не так скулит. Тазик я приготовил, и водичку чистую тоже». Катя ловко уколола Рексу небольшую дозу наркоза, чтобы притупить болезненные ощущения. Такую, чтобы пес лишь слегка прибалдел, но мог стоять на ногах. Потом смешала воду с вазелиновым маслом и небольшим количеством мыла. Ей вспомнилась практика и Ольга Михайловна, дающая наставление. «От слишком холодной воды будет спазм кишечника. Ни в коем случае ледяную не заливай. Но и теплую не делай, теплую воду. Кишечник всасывает, а нам-то надо содержимое размочить и наружу выгнать». Взяв тазик с идеально прохладной водой, девушка вышла во двор, и закипела работа. Катя терпеливо извлекала из заднего прохода белое крошево. Рекс послушно тужился, инстинктивно стараясь помочь ветеринарному врачу. «Хватит с него. Остальное само выйдет». Катя стянула перчатки, сняла и аккуратно скатала грязный халат. «Полейте мне, пожалуйста, на руки». У пожилого пса тряслись ноги. Когда хозяин отпустил его, Рекс, шатаясь, добрел до будки и спрятался внутрь. Павел Сергеевич почесал затылок. «Никогда б не подумал, что от костей такая напасть может приключиться. Всю жизнь он их ел, и ничего. Как он теперь? Оклемается?» «Кишечник был сильно поврежден. Вы же сами видели, какие острые осколки мы вытащили. Но, думаю, Рекс будет в порядке. Надо будет несколько дней давать ему слизистый отвар. Я сейчас расскажу, как семя льна запарить. И диета, конечно». Прочитав, как следует кормить собаку, мужчина аж крякнул. «Ну, барышня, я бы сам так ел». «Как вариант, вы можете перевести его на сухой корм. Есть ведь бюджетные варианты». Павел Сергеевич нахмурился и помахал указательным пальцем. «А вот этого не надо! Понимаю, что не виноваты вы. Вас, молодых, специально этому учат. Но я своим собакам энту отраву никогда не давал и не собираюсь». Катя пожала плечами, язвительно подумав про себя. «А костями собаку накормить? Так это нормально». Она так спешила домой, что не сразу заметила стоящий у ворот Ниссан Тирана, а в следующую секунду уже бросилась обнимать мужа. Лёша засмеялся и покружил её, как любил делать ещё в самом начале их отношений. «Жена, от тебя пахнет работой. Я полтора часа клизмила огромного старого кобеля, так что лучше не зли меня, Воронцов. Пошли вместе в баню. Я натоплю, пока ты мелкого укладываешь». Катины щёки вспыхнули, и она проворчала, скрывая смущение. «Что-то ты сегодня подозрительно ласковый. «Пойду, если обещаешь рассказать, что происходит у тебя на работе». «Думаешь, я не замечаю?» «На тебе же лица нет, хоть ты и улыбаешься».